Глава 20. Громов. В нетерпении срываю с сигаретной пачки прозрачную упаковку. Засунув в рот сигарету, пытаюсь ее поджечь. Ветрище такое, что пламя зажигалки затухает почти сразу. Сука. Рычу, встряхивая рукой. Отворачиваюсь от ветра. Сгорбившись и закрыв собой огонь, пытаюсь прикурить еще раз. Злюсь я, конечно, не из-за своих неудач с огнем, а на одну маленькую темноволосую стерву. Не помню, чтобы хоть кому-то испытывал такие противоречивые эмоции. С первой грёбной встречи на дороге мне хочется то прибить Леру, то схватить ее за затылок и, притянув к себе, впиться поцелуем в пухлый манящий рот. Скорее всего, она укусит меня в ответ и врежет, но так было бы даже круче. Она бы сопротивлялась, билась в моих руках, а потом просила бы еще. Это все мечты, на которые я драчу который день подряд. Лера умеет динамить. На днях у нее не получилось встретиться со мной после пары. Об этом я узнал, когда на телефон упало сообщение с ее номера. Всего несколько слов, без единого смайлика или чёртовой скобки, которая придала бы этим сухим словам хоть какой-то эмоциональный окрас. «Сегодня не выйдет, извини». И я бы спросил у нее очно, чем таким интересно она занята, что не может доехать со мной за своей тачкой. Но именно в тот момент я был в своей квартире, в которую не приезжал почти год. Гордыня гордыней, и терки с предками все еще не закончены, но мне нужен свой угол. Такой, куда я смогу привести понравившуюся девушку, зазвав ее на кино или черный чай с конфетами. Не на диване же у Ледовского организовывать свиданки с Лерой. А на свидание сводить ее очень уж хочется. Чтобы потом, через три грёбаных встречи, или сколько ее величество Снежная Королева собирается меня еще морозить, нашлись бы законные основания содрать с нее ее балахоны и получить доступ к телу. Пока я оттирал полы в пустующей хате и менял постельное белье, пребывая в мечтах о голом девичьем теле и сладком эротике Леры, она меня прокинула. С трудом подавил порыв нажраться и расхерачить телефон на стенку. Нравится ей крутить аппетитной задницей и ускользать от меня? Окей, немного поиграем. Только лучше с этой игрой не затягивать, потому что мои яйца начинают синеть и грозятся взорваться. Утром мне не удалось подкараулить ее около подъезда, так как нагрянула мать с полицией и принялась вопить. Консьерж сообщил ей, что в квартиру кто-то забрался, и она вызвала копов. Весёленькая получилась встреча, о которой совсем не хочется вспоминать. Этим же утром пришлось вызвать слесарей и поменять замки, чтобы больше таких нежданных визитов не было. Наконец, прикурив, закрываю глаза и сладко затягиваюсь. Засовываю руки в карманы бомбера и нащупываю мягкий силиконовый чехол для наушников. Они разрядились уже дважды. За последние два дня я прослушал все подкасты про маньяков, которые нашел, и одну лекцию по архитектуре. Сам офигеваю. Чем-то нужно было занять 24 часа в сутках. Я опять хреново сплю, но таблетки стараюсь не глотать. Башка ясная. Мне так больше нравится. Пара закончилась 40 минут назад. Подняв воротник бомбера, пытаюсь согреть отмороженные уши и вновь затягиваюсь, не спуская глаз тяжелых дубовых дверей «Альма-Матер». Из подъехавшей машины появляется Клим, подпирает задом дверцу и стреляет у меня сигарету. Он, в отличие от моей малышки, посещает универ по какому-то своему скользящему лайтовому графику. Спит до обеда и прикатывает на пару-тройку часов после. Особо не напрягается. У него все проплачено батей. Клим может годами не появляться на занятиях. Все равно получит свои красные корочки и подотрёт ими задницу. «Реально будешь ее ждать?» — спрашивает он, затянувшись. Ледовский в курсе, кого я как верный пес жду уже который час. Мне не нравится, что его разговоры всегда сползают на Леру. Я бы решил, что он и сам не прочь с ней замутить, если бы не был знаком с ним со школьной скамьи и не знал, что его предпочтения ограничиваются тупоголовыми дурочками типа Оксаны или Лериной подружки Таи, которая сама на него вешается. Клим любит легкую добычу и не любит напрягаться. Лера не его формат. Она вообще ничей формат. Уникальная, со своими тараканами, принципами и правилами. И я собираюсь выломать ее закрытую дверь. Даже если мне придется не раз разбиться ради этого. «Да», — отвечаю коротко, выпуская в воздух струйку сизого дыма. Это уже дело принципа. Сейчас я на той эмоциональной стадии, когда хочу перегнуть коротышку через колени, содрать с нее джинсы и хорошенько приложиться ладонью к упругой заднице. То есть я все равно ее дико хочу, как бы она меня ни бесила. Фееричная девушка. «Да ты на крючке, принцесса!» — ржет друг. «Заткнись», — бросаю на него короткий взгляд. «Не, погоди, ты правда в нее встрял? В эту девицу, которую я сходу принял за пацана? Проверь зрение, у тебя кажется косоглазие. Даю я дельный совет, мечтая прописать Климу меж глаз». «Мэйби. Потом после тебя попробую ее. Ты сорвешь пробку, а я уже...» Не вынимая изо рта сигарету, делаю выпад и зажимаю горло Клима между его тачкой и своим локтем. Надавливаю на трахею, глаза друга округляются, сигарета падает на асфальт. «Блин, Мот, что творишь?» — хрипит Айс, пытаясь оттолкнуть мою руку. «Шуток не понимаешь?» «Хреновые шутки, Айс. Не вставляют меня что-то». «Пусти, дебил!» Клим просовывает руку ниже и прописывает мне кулаком в ребра по недавно зажившим костям. «Больно, сука. До вспышек звезд перед глазами». «Что здесь происходит?» Раздается серьезный голос за моей спиной. Согнувшись пополам, оборачиваюсь и вижу миниатюрную фигуру Леры, укутанную в белый пуховик. На голове у нее капюшон сиреневой толстовки, на ногах широкие джинсы с дырками на коленях и белые кроссовки. Ее взгляд обращается то на меня, то на Ледовского, а глаза мечут молнии. У нее за спиной прячется ее беловолосая подружка. «Привет, девчонки!» — весело говорит Клим, незаметно толкая мою ногу. «Дружеский разговор!» Тая неуверенно смеется. Лера продолжает недоверчиво хмурить брови и останавливает свой взгляд на моем лице. Мне кажется, или я вижу тень беспокойства и жалости в ее глазах. «Твою мать, это все, на что я могу рассчитывать?» «Не согласен». Клим помогает мне разогнуться. Тут же закидывает руку мне на шею. Скидываю его ладони. Обниматься не тянет. Разве что только с Лерой. «Я в порядке». «Вы домой?» — спрашивает Клим. «Может, подкинуть?» «Да», — сияя, произносит блондинка. «Нет», — категорично заявляет мой дикобраз. «Я уже говорил, что она прелесть». «Отлично, разделяемся», — усмехается Клим. «Двойную свиданку можно замутить на днях. В кино сгонять, например, мороженого поесть. Вы как?» «Я за», — улыбается Тая. Лера, сдвинув брови, переводит взгляд на каждого по очереди. Я замираю в ожидании ответа, ловя каждое движение девчонки. Каждый взмах ресницы тихий, еле слышный усталый вздох. Она явно не в восторге от образовавшихся перспектив. «Мы с Громовым не встречаемся, мы просто друзья», — говорит Лера, без всякой романтической фигни. «Пока не встречаемся, но уж точно не просто друзья». «Какой крепкий орешек попался Громову, но тем интереснее, да, Мот?» — скалится Клим. Он сейчас добазарится до того, что мой кулак все таки найдет стыковку с его смазливой рожей. Давно хотел подпортить ему аристократический нос. «О чем он?» Поворачивается ко мне Лера. Мля, Клим никак не может съехать с темы спора. Друг прячет счастливую улыбку во все свои пока что целые 32 и приобнимает блондинку за талию. Она, в отличие от Леры, от него не шарахается. Доверчиво хлопает глазами и мило прижимается. Я не завидую, меня тошнит. Понятия не имею. Давай сюда. После небольшой борьбы стаскиваю с плеча коротышки тяжелую сумку с ноутбуком и забрасываю на свое. «Валите, дальше мы сами». «Адиос, амигос!» Клим прикладывает два пальца ко лбу, салютуя в прощальном жесте. Молча наблюдаем с Лерой, как ее подружка и Айс скрываются в низком салоне Панамары и, мигнув на прощание фарме, уезжают. Коротышка задумчиво смотрит вслед литому бамперу. Хотел бы я пробраться в ее голову и узнать, что там творится. Все так же идеально, как в учебе. Или присутствуют разномастные тараканы. В комнате, например, у нее был полный бардак, что жутко диссонирует с ее образом правильной зануды. «О чем думаешь?» — спрашиваю тихо, потому что не могу больше терпеть затянувшуюся паузу между нами. Я уши отморозил, пока мотылялся под окнами ее универа. Заслуживаю хотя бы один косой взгляд в мою сторону, Только Лера продолжает смотреть куда угодно, но не на меня. Это безумно злит и стягивает моё нутро в чёртов узел. Что с ней делать, а? Как пробиться через эту огромную скорлупу, в которую она себя замотала? Я сейчас не про флисовую толстовку, размера XL. Ему можно доверять? Кому? Лера махает рукой в сторону, где за поворотом скрылась машина Айса. В районе солнечного сплетения образовывается болезненная пустота. Пока я пялился на её профиль с вздёрнутым носом и пухлыми губами, она думала о Климе. Я доверяю. Он мой единственный друг. «Как же тебя так угораздило, бедненький?» — качает головой девчонка, не скрывая сарказма. Не удержавшись, щёлкаю её по носу, который она тут же морщит, отстраняясь. «Твоя подружка тоже вызывает вопросы?» «Давай обойдёмся без нравоучений». «Окей, чем займёмся?» — спрашиваю, перекладывая её сумку на другое плечо. «С чего ты решил, что я хочу с тобой чем-то заняться?» «Ну, ты всё ещё здесь, рядом». И, кажется, никуда не спешишь. Если бы хотела, давно бы топала в сторону автобусной остановки, потому что последний автобус отходит через 2 минуты. «А ты подготовился», — хмыкает Лера. Поворачивается ко мне всем корпусом и оглядывает с головы до ног, словно применяет на меня какой-то образ или роль. «Если я попрошу тебя кое о чём, и ты сможешь это сделать, в счёт моей тебе помощи, ты отстанешь от меня, Громов?» «Смотря как будешь просить», — склоняю голову. «Но я не уверен, что смогу от тебя отстать. И не уверен, что ты этого сама захочешь». Козырёк моей бейсболки упирается Лере в лоб. Её зрачки расширяются, заполняя тёмно-коричневую радужку. Губы призывно распахиваются, расслабляясь. Я скольжу по ним самым быстрым взглядом, на который способен, потому что просто не могу удержаться от этого. Возвращаюсь к глазам, которые рассказывают мне намного больше, чем их молчаливая и строптивая хозяйка. Там вихрь эмоций, самых разных. От злости до бессилия, от интереса до безразличия. Она тоже смотрит на мои губы, и мои яйца в предвкушении крышесносного засоса поджимаются. Я хочу узнать, какой на вкус её рот и весь остальной грёбаный внутренний мир. Но вместо этого Лера отстраняется на микрошаг, давая понять, что пока не время. «Мы сейчас поедем за моей машиной. Это будет первая просьба». «А вторая?» «Если у тебя нет планов на выходные, то...» Она на секунду замолкает, поджимая полные губы и отводя взгляд. «Ну давай, решайся. Что за задание ты там придумала, после которых я должен оставить тебя в покое? Я абсолютно свободен и весь в нетерпении. То тогда ты съедешь со мной и моими родителями на базу отдыха и притворишься, что у нас отношения». Присвистываю и даже не интересуюсь, зачем ей эта ломаная комедия для предков. Проще простого. Обменяемся слюной, чтобы закрепить сделку? Или какими-нибудь другими биологическими жидкостями? «Громов, ты невыносим!» Она раздражённо цокает языком и пихает меня кулачком в грудь. Шиплю, хватаясь за ребра. «Твою мать, у тебя тяжёлая рука!» «Больно?» — пугается она. «Нифига не больно. Но видеть, как она за меня переживает, чертовски приятно. Проверяю свои актёрские способности. Мне же надо будет убедительно играть твоего парня». Улыбаюсь, вместо поцелуя, который я мечтаю получить от этой фурии, зарабатываю ещё один, на этот раз по-настоящему чувствительный удар по ребрам.